Итак, уже 4 новых вида куриных. В Азии или Северной Америке их заменяют другие виды этого отряда. Рассмотрим соотношение видов птиц одного из отрядов, например, сов в тундре и тайге. Так, белая сова – единственный тундровый вид сов, а в тайге их десяток. Из грызунов под деревьями кишат многочисленные мышевидные. В кронах деревьев обитают белки. В тайге живет бурундук, ближайший родственник белки, отличающийся от нее короткими ушками и окраской. У бурундука на спине черные и светлые перемежающиеся полоски. Этот зверек ведет наземный образ жизни. Из заячьих здесь встречается заяц-беляк, и местами заходит заяц-русак. Вместо единственного представителя семейства оленьих северного оленя в тайге встречается уже несколько видов этой группы животных. Впрочем, здесь обитает и северный олень, по крайней мере в северных районах. Очень типичен для тайги лось. Строением своих копыт он несколько напоминает северного оленя. И у того, и у другого копыты имеют способность широко раздвигаться, что облегчает передвижение животным по болотам. Кроме того, они прекрасно плавают. С юга иногда очень далеко к северу заходят различные виды оленей, например, европейский олень, называемый также благородным. Из куньих в тайге широко распространены горностай, ласка и самый ценный пушной зверь, живущий только в этой зоне, соболь. Поблизости от воды живет выдра. В лесах роет свои норы барсук. Наконец, самый крупный из куньих, опасный хищник размером с довольно большую собаку, росомаха, населяет разнообразные биотопы. Песца в тайге заменяет рыжая лисица. Здесь же встречаются волк, рысь и медведь, самые крупные хищные звери таежной зоны. Биоценоз тайги несравненно сложнее биоценоза тундры. А когда экологическая система имеет много компонентов, это значит, что она богаче и дифференцированнее, и более сбалансирована. Если здесь вследствие каких-либо особо благоприятных условий начнут активно размножаться зайцы, то несколько видов хищников немедленно начнут выполнять роль биологических регуляторов их численности. Если по каким-то причинам, например, в результате эпидемии, сократится численность лисиц, то их дело будут продолжать волки, рыси, росомахи и даже соболи. Однако в природе связи оказываются многообразнее и сложнее, чем в нашей схеме. В тайге чередуются урожайные и неурожайные годы, и это отражается на всей жизни таежной фауны. С этим связаны, например, дальние миграции белок и кедровок. В Канаде на протяжении почти 100 лет наблюдались периодические колебания численности зайцев и рысей. Продолжительность периода составляет около 10 лет. А самая высокая численность рысей приходилась обычно на год позже, чем самая высокая численность зайцев. Среди беспозвоночных подобные же колебания отмечались, например, у бабочек, гусеницы которых питаются иглами хвойных. Время от времени, обычно через регулярные промежутки, бывают вспышки численности этих насекомых, в результате которых повреждаются деревья, уменьшается прирост древесины, а в некоторых случаях пораженные участки леса гибнут. Лиственные леса умеренного пояса. Продвигаясь на юг, мы встречаем следующую растительную формацию – зону лиственных лесов умеренного пояса. Автор имеет в виду широколиственные леса. Основные древесные породы, образующие эти леса – дуб, липа, клен, ясень, вяз, бук и другие широколиственные деревья. На севере, в тундре и даже в тайге, вода не проблема. Каждой весной талые воды в избытке пропитывают почву. В этих высоких географических широтах, даже в самой середине лета, солнце не поднимается высоко и не печет так сильно, чтобы растительности могла угрожать засуха. Поэтому структура растительных зон определяют там не осадки, а температура и продолжительность